Пока ели ужин, она бродила по кухне, а, отправив детей смотреть телевизор, поднималась на третий этаж, где вышагивала взад-вперед по коридору. Домашние слышали ее тяжелые поспешные шаги наверху и старались не смотреть друг на друга. Время шло, оно проходило. Седьмой месяц был легче, благодаря тому количеству транквилизаторов, которые она выпивала. Страшась того расстояния, которое возникло между нею и мужем, между нею и детьми, матерью Элис, Гарриет каждый день ставила себе только одну задачу — казаться нормальной в часы между четырьмя, когда заканчивались уроки у Хелен и Люка, и 8-9, когда дети ложились спать. Транквилизаторы как будто не очень действовали на Гарриет. Ей хотелось, чтобы они, не трогая ее самое, доставались ребенку, плоду, существу, которое срослось с ней в борьбе за выживание. И в эти часы оно оставалось спокойным. А если подавало признаки пробуждения и готовилось продолжить бой, Гарриет глотала еще дозу. А всем так не терпелось принять ее обратно в семью, нормальную, обычную Гарриет. Дома не замечали ее напряженности и измождения, потому что она сама так хотела. Дэвид обнимал ее и спрашивал: «Как ты, Гарриет? Ничего?» «Еще 2 месяца». «Да-да, ничего, правда». А существу, скорчившемуся в ее утробе, она мысленно говорила: «А ты затихни, не то я приму еще таблетку». Ей казалось, что оно слушает и понимает ее. Сцена на кухне. Семейный ужин. Гарриет и Дэвид сидят по разным концам стола. Люк и Хелен рядом, с одной стороны. Элис держит маленького Пола, которому вечно не хватает объятий и ласк. Он так мало получает их от матери. Джейн сидит подле стула Дороти, стоящую у плиты с половником в руке. Гарриет смотрит на мать, крупную, здоровую женщину на 60-м, с копной стальных седых волос, свежим розовым лицом и большими глазами, синими, как леденцы. Семейная шутка. И думает: «Я такая же сильная, как она. Я выдержу». И улыбается Элис, худой, жилистый, сильный и энергичный, и думает опять: «Эти старухи, погляди на них, они вынесут все». Дороти наливает в тарелке овощной суп, не спеша садится со своей. По кругу передают хлеб, большую корзину хлеба. Счастье вернулось, и сейчас сидит с ними за столом, и невидимая рука Гарриет под столешницей сдерживает врага. «Ты тихо!» «Сказку, — говорит Люк, — сказку, пап!» Если на завтра надо было в школу, дети ужинали рано и отправлялись спать. Но по пятницам и субботам они ели со взрослыми и за ужином им рассказывали сказки. Здесь, в стенах гостеприимной кухни, тепло, и витает густой запах супа, а снаружи ненастный вечер, май. Шторы не задернуты, за окном протянулась ветка, весенняя в первом цвету, бледная в сумерках, но ветер, который бьет в стекла, несет на юг холод айсберга или заснеженного поля. Гарриет мешает ложкой суп и крошит в тарелку кусок хлеба. У нее зверский ненасытный аппетит, такой сильный, что она стыдится себя и совершает набеги на холодильник, когда ее никто не видит. Она прерывает свои ночные блуждания, чтобы запихать в себя все, что найдет съестного. Она даже делает тайники, вроде заначек алкоголика. Только у нее это еда — шоколад, хлеб, пироги. Дэвид начал: «Однажды дети, мальчик и девочка, отправились в лес на поиски приключений. Они зашли далеко, был жаркий день, но под кронами деревьев стояла прохлада. Они увидели оленя, он лежал и отдыхал. Птицы порхали вокруг и пели для них. Дэвид перестал есть суп. Хелен и Люк сидели неподвижно, не сводя глаз с его лица. Джейн слушала тоже, но иначе. Четырехлетка. Она смотрела, как принимают рассказ Хелен и Люк, и, копируя их, тоже уставилась теперь на отца. «Разве птицы поют для нас?» — спросил Люк с сомнением, морща лоб. У него решительное суровое лицо, и он, как всегда, требует правды. «Когда мы в саду, и там поют птицы, разве они поют для нас?» «Конечно нет, глупый», — сказала Хелен. «Это был волшебный лес». «Конечно, они поют для тебя», — твердо сказала Дороти. Дети, утолив первый голод, сидят с ложками в руках и большими глазами смотрят на отца. У Гарри тяжело на сердце. Они такие доверчивые, такие беспомощные. Телевизор включен. Профессионально невозмутимый голос рассказывает об убийствах в лондонском пригороде. Гарри, тяжело ступая, идет выключить его, бредет на место, наливает себе еще супа, щедро крошит хлеб. Она слушает голос Дэвида. Нынче вечером это голос сказочника, который так часто звучит на этой кухне, то из уст Гарриет, то Дороти.